Мистер Куль решил тогда прибегнуть к двум героическим средствам. Он вынул Библию и важно прочел офицеру «Не убий». Поручик сказал, что он не безбожник, в Господа Бога верит, при этом перекрестился, но все же относится к честным людям, а не к большевикам или к жидам, коих надо убивать при всякой возможности, как бешеных собак. Гораздо действеннее оказалась пачка долларов, приобретенных мистером Кулем в Москве при содействии Гроссмана. Нас отпустили. Курортный режим Елизаветграда оказался очень своеобразным, и мы не сразу к нему привыкли. Дело в том, что противники большевиков выгодно отличались своим разнообразием. Среди них были сторонники единой и неделимой, украинцы просто, украинцы-социалисты, социалисты просто, анархисты, поляки и не менее трех дюжин крупных атаманов, не считая мелких, промышлявших кустарничеством, то есть ограблением поездов и вырезыванием местечковых евреев. Все они дрались не только с большевиками, но и друг с другом, поочередно на короткое время захватывая нашу резиденцию. За 3 месяца мы пережили 11 различных правительств. Надо было быть учителем с его мексиканским стажем для того, чтобы хоть немного разбираться в этой белиберде. Выходя утром на улицу и не зная, в чьих руках город, мы на всякий случай во всех карманах пиджаков, жилетов, брюк держали самые разнообразные удостоверения на многих языках и наречиях с орлами в короне и бизоной, с серпами, с трезубцами и даже с вилами, которые являлись гербом батьки Шила. Впрочем, нужно сказать, что это разнообразие выявлялось исключительно во флагах и в гербах. На городской жизни оно никак не отражалось. Освобождаемые еженедельно от ига обыватели не замечали этого, ибо действия тиранов и освободителей были до удивительного сходны между собой, притом все они были одинаково одеты, донашивая серые шинели царской армии. Кроме того, традиции мест оказывались сильнее людских переворотов. В меблированных комнатах, где помещалась ЧК, разместилась контрразведка и все 10 последующих учреждений однородного характера. Тюрьма оставалась тюрьмой, хотя в нее беспрерывно приводили вчерашних тюремщиков. Ни консерваторией, ни детским садом она от этого не стала. Даже расстреливали на том же традиционном пустыре позади острога. Все, приходя, издавали законы о свободе и неприкосновенности личности, вводили осадное положение, а также смертную казнь за малейшее выражение оной свободы недовольства. Засим в течение краткой мотыльковой жизни спешили наладить нормальную жизнь, то есть ограбить как можно больше еврейских часовщиков и успеть расстрелять всех лиц с несимпатичными физиономиями или с неблагозвучными фамилиями. Как-то, сидя в маленькой грязной кофейне, представлявшей благодаря подвижности хозяина грека отрадный неподвижный остров среди этого бушующего океана, учитель заинтересовался. «А какое у нас сегодня правительство? Украинцы, что ли?» Грек отчаянно цыкнул. «Какие вы слова говорите?» «Мы, то есть все, только малороссы, а правительство у нас ростовское. Романовки вот как поднялись, а за украинки всего 3 дают за 100. Советские и те дороже». «Это меня молодит», — рассмеялся Хуринит. «Думал ли я, что на старости лет попаду к себе на родину?» Айша спросил его. «Господин, скажи Айша». Айша очень глупый. Он не понимает, почему они все говорят, что друг друга не любят, а делают одно дело, как братья родные. «Милый Айша, ты не глуп, а слишком мудр. Брось высоты своей африканской философии. Так хочешь отыскать некое различие там, где его и быть не может. Это уж твое дикарское дело слушать речи и глядеть на флаг. Мы, люди культурные, больше интересуемся системами пулеметов. Конечно, было бы остроумней объединиться для этих работ, но чувство солидарности не имеет корней в данном цехе. Я представляю себе все выгоды профессионального союза тружеников, пытающихся захватить власть. Какая экономия сил и времени! Каждая секция получает город на один месяц, разряжает городскую скученность, борется с роскошью, способствует поднятию производительности труда наборщиков и маляров, так как печатает новый свод законов и на всех городских вывесках вставляет мягкие знаки, уничтожает твердые или восстанавливает яти, а потом, мирно собрав предмет преступной роскоши, знамена, свод законов и прочие пожитки, перекочевывает в другой город, уступая место товарищам-противникам. К сожалению, почва для такого объединения еще не готова, и ты должен примириться с тем, что конкуренты, кроме законного объекта, то есть обитателей, режут бессмысленно и друг друга. Между тем, пока мы болтались по городу, пили у грека кофе и философствовали, мистер Куль и мсье Деле, времени не теряя, о чем-то между собой усиленно совещались. Следствие этих бесед было неожиданное, а именно, в одно утро, вполне спокойное и располагающее к идиллическим прогулкам, в комнату Алексея Спиридоновича явились наши солидные друзья, и мсье Деле торжественно, но задушевно заявил: «Великий час пробил. Дорогой мсье Тишин, вы мобилизованы». Алексей Спиридонович еще пребывал, мечтая, в кровать. Услышав это, он вскочил и завопил: «Что вы говорите, Господи, но кем?» Мистер Куль важно ответил ему: «Разумеется, не нами».